Они оставались в Клипдрифте ровно настолько, чтобы оценить найденные алмазы, принять ванну, напиться как следует да посетить один из городских борделей. Обычно в таком порядке. Почти все были грубыми, невежественными бродягами. В Клипдрифте существовал неписанный закон. Порядочные женщины неприкосновенны. Всегда найдутся шлюхи, с которыми можно переспать. Однако Маргарет Вандермер привлекала всеобщее внимание, потому что не подпадала ни под одно из этих определений. Приличные незамужние девушки не позволяют себе забеременеть, и, по общему мнению, если Маргарет согрешила однажды, значит, готова лечь с любым мужчиной, стоит только предложить. И они предлагали. Некоторые старатели без излишних обиняков пытались сунуть деньги, остальные делали уклончивые и ехидные намеки, но цель была одна. Маргарет обходилась и с теми, и с другими со спокойным достоинством. Но как-то вечером, уже ложась спать, миссис Оуэнс услышала доносившиеся из комнаты Маргарет крики. Хозяйка, распахнув дверь, ворвалась к девушке. Один из постояльцев, пьяный старатель, разорвал на Маргарет сорочку и, бросив на кровать, навалился на девушку. Миссис Оуэнс набросилась на него, как разъяренная тигрица. Схватив рубль, она начала колотить им насильника. Хозяйку охватила такая всесокрушающая ярость, что вскоре насильник уже валялся на полу без сознания. У нее даже хватило силы протащить его по коридору и выкинуть на улицу. Потом миссис Оуэнс, не успев дышаться, поспешила к девушке. Маргарет вытирала кровь с губ, искусанных пьяницей. Руки ее дрожали. «С тобой все в порядке, Мэгги?» «Да, я...» «Спасибо вам, миссис Оуэнс». Непрошенные слезы брызнули из глаз девушки. В этом городе, где почти никто не разговаривал с ней, нашелся человек, не стыдившийся выказать ласку и доброту. Миссис Оуэнс смотрела на выпиравший живот Маргарет и думала: «Бедная фантазерка! Джейми Макгрегор никогда на ней не женится». Время родов приближалось. Маргарет быстро уставала, с трудом наклонялась. Единственную радость доставляла ей ощущать шевеление ребенка. Она и ее сын были совершенно одиноки в этом мире. И Маргарет часами разговаривала с ним, рассказывая о всех чудесах, ожидающих его в этой жизни. Как-то поздним вечером, сразу же после ужина, в пансионе появился молодой негр и вручил Маргарет запечатанный конверт. «Велено подождать ответа», — пояснил он. Маргарет прочла письмо, перечитала еще раз, очень медленно. «Да», — кивнула она, — «передай, я согласна». В следующую пятницу, ровно в полдень, Маргарет подошла к публичному дому мадам Эгнес. На двери висела табличка «Закрыто». Маргарет нерешительно постучала, не обращая внимания на пораженные взгляды прохожих, не переставая спрашивать себя, а вдруг она делает непоправимую ошибку. Девушке трудно было принять решение, и согласилась она только от невыносимого одиночества. Вот что было в письме. «Дорогая мисс Вандермер, конечно, это не наше дело, но я и мои девочки много беседовали о вашей несчастной судьбе и о том, как несправедливо с вами обошлись. Просто стыд и позор. Мы хотели бы помочь вам и вашему малышу. Если такое предложение вас не смутит, для нас будет большой честью пригласить вас к обеду. Надеемся, вы сможете прийти в пятницу в полдень. С уважением, мадам Эгнес. По скриптум. Поверьте, мы не имеем привычки сплетничать». Маргарет нерешительно переминалась у входа, думая, не лучше ли уйти, но тут дверь открылась, и на пороге появилась мадам Эгнес. Взяв Маргарет за руку, она пригласила. «Входите, дорогая, вам вредно стоять на этой проклятой жаре». Она повела девушку в гостиную, обставленную диванами и креслами в викторианском стиле с красной плюшевой обивкой. Комната была украшена лентами, вымпелами и бог знает откуда взявшимися разноцветными воздушными шарами. На свисавших с потолка картонках корявыми буквами было выведено: «Добро пожаловать, малыш! Обязательно родится мальчик! С днем рождения!» В гостиной уже собрались девушки мадам Эгнес, различного возраста, роста, всех цветов кожи. Все наряжены для столь торжественного случая в строгие закрытые платья и не накрашены. Маргарет ошеломленно подумала, что эти падшие создания выглядят более респектабельными, чем многие порядочные женщины города. Маргарет оглядела собравшихся в большой комнате проституток и нерешительно остановилась, не зная, что делать. Некоторые лица были знакомы. Маргарет отпускала им товар, когда работала в магазине отца. Несколько очень молодых и красивых девушек, остальные постарше, толстые, явно с крашенными волосами. Но одно их роднило — сострадание к несчастной, несправедливо обиженной девушке. Все были дружелюбны, добры и приветливы, и хотели ей помочь. Они окружили Маргарет, смущенно переглядываясь, боясь сказать или сделать что-нибудь не так. Пусть судачат об этой девушке, льют на нее грязь. Уж им-то известно, она настоящая леди. Проститутки прекрасно сознавали, какая пропасть лежит между ними и Маргарет. Она оказала им большую честь, согласилась прийти, и все были полны решимости не допустить, чтобы это торжество хоть чем-то омрачилось. «Мы приготовили вкусный обед, душечка», — сказала мадам Эгнес. «Надеюсь, вы проголодались». Маргарет повели в столовую, где уже был накрыт праздничный стол, а около ее прибора стояла бутылка шампанского. Проходя по коридору, Маргарет поглядела на лестницу, ведущую на второй этаж. Она знала, что Джейми был здесь частым посетителем. «Интересно, какую из девушек он выбрал?» «Возможно, не одну». Маргарет снова и снова разглядывала, изучала, сравнивала, спрашивая себя, что же нашел в них Джейми такое, чем она сама не обладала. Обед показался настоящим банкетом. Сначала подали восхитительный холодный суп и салат, потом свежезажаренного карпа, баранину и утку с овощами и картофелем, а на десерт пропитанный ромом кремовый бисквит, сыр, фрукты и кофе. Маргарет с аппетитом ела и чувствовала себя превосходно. Ее усадили во главе стола на почетное место. Справа сидела мадам Эгнес, слева ее тезка Мэгги, хорошенькая блондинка, на вид не старше 16 лет. В первые минуты беседа никак не завязывалась. Девушки могли порассказать десятки забавных непристойных историй, но все они вряд ли подходили для ушей такой хорошо воспитанной девушки, как Маргарет. Поэтому говорили о погоде, о том, как быстро вырос Клиптрифт и будущем Южной Африки. Все девушки, на удивление, хорошо разбирались в политике, экономике и ценах на алмазы, поскольку получали информацию из первых рук, от сведущих людей. Правда, симпатичная блондинка Мэгги обмолвилась было. Джейми только что нашел новое алмазное месторождение и... Но, осознав, что в комнате внезапно стало очень тихо, и поняв свою оплошность, смущенно добавила: «Мой дядя Джейми, он женат на моей тетке». Маргарет была потрясена внезапной бурей ревности, охватившей ее. Мадам Эгнес быстро сменила тему разговора. После обеда хозяйка поднялась и улыбнулась Маргарет. «Пойдем, душечка». Все перешли во вторую гостиную, которую Маргарет еще не видела. Комната была полна подарков, красиво обернутых и перевязанных лентами. Маргарет ошеломленно оглядывалась, не веря глазам. «Я даже не знаю, что сказать. Разверни их». Здесь были колыбелька, самодельные вязаные башмачки, конверты, вышитые чепчики и даже длинная кашемировая пальтишка, лайковые туфельки на пуговках, детская серебряная чашечка, расческа и щетка с серебряными ручками. В остальных свертках оказались золотые заколки для нагрудничков, целлулоидная погремушка, каучуковое зубное колечко, ярко раскрашенные кубики, оловянные солдатики, серая в яблоках лошадка-качалка и самый главный и красивый подарок — длинное белое крестильное платьице. Для Маргарет словно настало Рождество. Она никогда не ожидала ничего подобного. Глубоко запрятанные ощущения ненужности и полнейшего одиночества сжали сердце, вырвались наружу, и Маргарет разразилась рыданиями. Обняв ее, мадам Эгнес тихо велела остальным уйти. Девушки безмолвно повиновались. Мадам Эгнес подвела Маргарет к дивану и, усадив, прижала к себе, пережидая, пока та успокоится. «Простите», — заикаясь, пролепетала Маргарет, — «не знаю, что на меня нашло». «Ничего, милочка, эти стены видели много слез, но и радости тоже. И знаешь, что я поняла? Рано или поздно, но в конце концов все утрясется. Ты и твой ребенок будете счастливы, поверь». «Спасибо», — прошептала Маргарет и показала на гору подарков. «Не знаю, смогу ли я когда-нибудь отблагодарить вас и ваших друзей за...» Мадам Эгнес сжала ее руку. «Не нужно. Ты и представления не имеешь, какую радость доставили девушкам все эти приготовления. Нам такое нечасто выпадает. Если кто-то из них забеременеет, это такая трагедия». Но тут же, опомнившись, прикрыла рот рукой. «Ох, прости меня, не сдержалась». Маргарет улыбнулась. «Я только хочу, чтобы вы знали. Это был один из лучших дней в моей жизни. Ты оказала нам большую честь, когда не погнушалась прийти сюда, дорогая. Лично я считаю, что ты стоишь всех женщин в этом городе, вместе взятых. Стервы поганые! Убила бы их только за то, как они с тобой обращаются. И если не обидишься на прямоту, твой Джейми МакГрегор — дурак набитый». Мадам поднялась с дивана. «Мужчины! Мир был бы намного лучше, сумеем мы обходиться без этих подонков. А может, и нет? Кто знает?» Маргарет, немного успокоившись, тоже встала и сжала руку мадам Эгнес. «Никогда не забуду вашей доброты, пока жива. А когда мой сын вырастет, расскажу ему об этом дне». «Думаешь, стоит рассказывать?» — нахмурилась мадам Эгнес. «Обязательно стоит», — улыбнулась Маргарет. Мадам проводила ее до выхода. «Я найму фургон, чтобы доставить подарки в пансион. Счастья тебе, девочка! Спасибо вам! Спасибо большое!» Маргарет ушла. Мадам Эгнес постояла несколько минут, глядя, как она, неуклюже переваливаясь, идет по тротуару. Потом вернулась в гостиную и громко приказала. «Все, леди, праздник окончен. Пора за работу». Ровно через час заведение мадам Эгнес вновь было готово, как обычно, принять посетителей.